неудачник. Техник судьбы – уникальная должность, где специалист одновременно является и исполнителем, и объектом работы. В рабочее время он моделирует реальность для других, а вне работы вынужден жить в рамках собственных предопределенных параметров судьбы. Такое двойственное положение неизбежно создает психологическое напряжение. Понимая это, бюро разработало отдел специальной психологической помощи. Все техники обязаны проходить регулярные сеансы терапии по индивидуальному графику. В кризисных ситуациях доступна экстренная психологическая помощь вне расписания. Дополнительно все сотрудники, независимо от стажа, получают надбавку за вредные условия труда. При этом техник не имеет возможности заглянуть в собственное будущее. При расторжении контракта с ОАО «Техники судьбы» техник незамедлительно получает собственного техника в день увольнения. Кодекс судьбы. День в семье Бочкиных начался как обычно, с заунывных тирад главы семейства. «Мне, единственному на всем белом свете, присылают сообщение из банка с отказом в кредите, хотя я даже не делал запрос», — голосом болотной выпи завывал отец семейства Сергей Бочкин за завтраком. Привыкшие к этим бесконечным жалобам на судьбу, жена и сын продолжали молча есть. «Но почему я такой неудачливый, Эль?» — повернулся Сергей к супруге, но та ответила вопросом на вопрос. «Тебе огурец на бутерброд положить?» Не получив сочувствия, глава семьи наконец замолчал. С этой минуты тишину нарушала только звонкая и частая капель. Ночью соседи сверху затопили Бочкиных, и теперь и без того крохотная кухня была заставлена кастрюлями, ведрами и мисками, собирающими бытовые осадки. На работе у Сергея тоже все шло далеко не гладко. Вчера он снова не смог правильно оформить заявку на тендер, а материал, заказанный с учетом хорошей скидки, но на непроверенном складе, приехал бракованный, без сертификатов и совершенно непригодный к перепродаже. Телефон этой конторы, разумеется, уже не отвечал, и теперь вместо ожидаемой прибыли Бочкин снова получил убыль. Директор рвал и метал. «Но почему вечно я? Почему именно мне не везет?» — стонал на весь офис несчастный Сергей, чувствуя себя обделенным Божьей милостью. Ближе к концу дня в кабинет менеджеров вошел какой-то незнакомый человек в деловом костюме и с модной прической. И из всех сотрудников, коих было 10 человек, попросил именно Бочкина показать ему склад с материалами. Провожая клиента по узкой бетонной отмостке, ведущей на склад, менеджер размышлял про себя. «Этот у меня точно ничего не купит. Слишком богато выглядит. Был бы на моем месте Супов, точно заключилась бы сделка века. А меня просто пошлют». Оказавшись на складе, человек в костюме остановился и попросил выслушать его. «Сергей, у меня к вам дело. Я не хотел начинать разговор в офисе». «Так значит, покупать ничего не будете?» Теряя последнюю надежду, впился щенячьими глазами в клиента Бочкин. «Нет, я по другому вопросу». «Я так и думал. Ну и что там за дело? Я вам крыло помял на стоянке, да?» «Нет. Хотя я не проверял. Надо будет глянуть», — задумался на секунду мужчина. «Дело в том, что я к вам пришел из некоего бюро, занимающегося вопросами человеческих судеб». «Из налоговой, что ли?» — отшатнулся Бочкин. «Нет, не оттуда. Я буквально из бюро судеб», — еле заметно улыбнулся мужчина. «Ясно», — махнул рукой Сергей и хотел было уйти, чтобы закончить предаваться меланхолии на работе и пойти предаваться ей дома. Но тут ему в спину донеслось. «Сергей, вы очень несчастный человек. Вам патологически не везет. Каждый день вы просыпаетесь с мыслью, что кто-то отнял вашу счастливую подкову при рождении и всю жизнь весело бьет вам ею по голове, не оставляя даже ржавой пыли удачи на ваших волосах». Бочкин остановился и задумчиво произнес. «Не так образно, конечно, но да, так и есть». «А откуда вы знаете?» «Говорю вам, я из бюро судеб». Мужчина довольно близко подошел к нему и, понизив голос, заговорщицки произнес. «Предлагаю пообщаться в нашей конторе. Поверьте, скоро ваша жизнь может круто измениться в лучшую сторону. Что скажете?» «А вы меня похищать не собираетесь?» «Боже упаси! Вас похищать я бы не стал ни за что на свете!» «Брезгуете, да?» «Даже для похищения не гожусь», — оскорбился Бочкин. «Да перестаньте вы заниматься самоедством!» — не выдержал тип. «Говорю же, скоро все изменится. Пойдемте». Он проводил Бочкина к своей машине, а сам, прежде чем сесть за руль, на всякий случай проверил, не помято ли крыло. Через 40 минут Сергей уже сидел за столом в абсолютно белом кабинете. Напротив него с виноватым видом перебирали какие-то бумажки трое неизвестных в костюмах. Наконец, один из них взял слово. «Сергей, я не буду вас посвящать во все подробности, скажу лишь очень поверхностно и доступно для вашего понимания». Бочкин обиженно фыркнул и отвернулся, насколько позволяли шейные позвонки. «Дело в том, что ваша неудача — результат ошибки». «А я знаю», — как-то слишком уверенно ответил Бочкин. «Знаете?» — все трое переглянулись. «Конечно. Я проклят. С рождения. Иначе и быть не может». «Никому не может вот так патологически не вести без причины», — деловито пробубнил Сергей. «Нет-нет, ни о каком проклятии речь не идет!» Мужчины в костюмах беззлобно засмеялись. «Но вы правы, все началось с вашего рождения». Бочкин откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, изобразив интерес. «Дело в том, что у вас есть брат-близнец». Сергей ожидал чего угодно, но точно не такого заявления. Он решил, что над ним шутят. Но тут на стол легли фотографии человека, как две капли воды, похожего на него, только в другой одежде и, очевидно, находящегося в другом городе. Грудь резко сдавила, и воздух стал с трудом поступать в легкие. Сергею тут же сунули стакан воды и дали время прийти в себя. «Матушка вам не сообщила, поэтому придется теперь нам. Дело в том, что когда вы с братом родились, ваши родители были на грани грандиозного развода. Не в нашей компетенции посвящать вас в подробности, мы перейдем к главному. По обоюдному согласию и не без решения суда, ваши родители разделили вас с братом и разъехались по разным областям, разорвав все связи. 30 лет вы жили, не зная друг о друге». «Это же... это просто... это как бы...» Бочкин, словно садовая бочка во время ливня, переполнялся негодованием. «Мама говорила, что отец погиб, что я у нее один, а тут... простите, у меня в голове не укладывается». «И это еще не все», — теперь замотал головой другой мужчина. «Не все?» — вытаращил глаза Сергей. «Да, дело в том, что мы перед вами тоже виноваты. Поскольку вы близнецы, и ваши родители, будь они вечно здоровы, назвали вас обоих Сергеями, наша контора неправильно распределила ваши судьбы. Вся удача и счастье должны были достаться только одному человеку. Вам, Сергей». «Мне?» «Да, но из-за нашей ошибки достались вашему брату». Тут Бочкин ненадолго вышел из беседы под стол. Откачав его и напоив водой из кулера, вершители судеб продолжили. «Каждому человеку на планете прикреплен личный техник судьбы. Ваш получал задание, предназначавшееся вашему брату, и всю жизнь провоцировал вас на неудачи. Но теперь, когда мы обо всем узнали, есть шанс все изменить». «Это как же?» — жадно осушая кулер без помощи стакана, спросил Бочкин. «К сожалению, из-за сложившейся ситуации мы не можем самостоятельно это решить. Ошибку должны были заметить 30 лет назад и оформить замену. Но не сделали этого, и все вышло, как вышло». «Ясно. Иного можно было и не ждать». «Да погодите вы. Дело в том, что мы можем пойти на небольшую юридическую хитрость». Бочкин не знал, как реагировать, поэтому просто надувал и сдувал щеки. «Если вы согласитесь подписать заявление задним числом, то мы могли бы запустить процесс перенастройки ваших с братом судеб. Задним числом? Это каким? Тем, что было 30 лет назад, когда я родился? Еле сдерживал смех Бочкин. Грубо говоря, да. Как подпишете, мы в течение нескольких лет вернем все на положенные места. Ваша жизнь изменится. Все станет так, как вы всегда хотели. После этих слов трое в костюмах зачем-то поаплодировали. А поделить удачу поровну нельзя? Увы. Как-то несправедливо все это. Мы тут бессильны. Высший замысел, развел руками мужчина. Ну а с братом-то я могу это обсудить? К сожалению, обсуждать категорически запрещено. И после подписания бумаг вы все забудете. Этот разговор и вообще все, что касается нашего бюро и вашей судьбы. Бочкина обуревала целая гамма чувств. Это было видно по его резко меняющему цвет лицу. А я могу подумать? А что тут думать? Вы же всегда хотели, чтобы у вас была удача. Впервые подал голос третий человек. Да, но я же отберу ее у своего родного брата. Нет, мне нужно время. У вас есть сутки. Вот наш телефон. Теряя остатки терпения, произнес первый тип в костюме и протянул карточку. Как будете готовы, звоните. Но помните, никому ни слова. Бочкин ушел. Остаток дня он провел в глубоких раздумьях, чем сильно удивил родных, привыкших и по вечерам слушать его бесконечные, полные драмы жалобы. Да, действительно, Бочкину не терпелось поставить подпись и начать жить по-новому. Начать жить как настоящий счастливый и удачливый человек. Наверняка он сразу сменит работу на более оплачиваемую. Скопит денег на новую квартиру. Купит, наконец, машину, о которой мечтает, а не ту, в которую каждый месяц нужно вливать по 2 литра масла. С другой стороны, он лишит родного брата привычной жизни и взамен подарит свою. Полную неудач и сожалений. Выбор был трудным. На следующий день Сергей прогулял работу под предлогом болезни и позвонил в бюро судеб. «Я готов», — твердо заявил он. «Мы пришлем машину. У нас тут еще кое-какие новости», — послышался тревожный голос в динамике. Через час Сергей оказался в том же белом кабинете и, ни с кем не поздоровавшись, сходу начал пламенную речь. Я не буду ничего подписывать. Пусть удача остается у моего брата. Будет нечестно спустя столько лет отбирать ее. Я уже знаю, как жить эту жизнь без помощи везения. И смогу прожить так еще долго. А вот он совершенно не готов к такому. Я просто не имею права. Пусть все останется на вашей совести и на совести ваших техников. Или кто там напутал. «Сергей, Сергей, успокойтесь, пожалуйста», — продолжали виновато улыбаться мужчины в костюмах. «Дело в том, что произошла еще одна ошибка». «Еще одна? Издеваетесь? У меня есть сестра-близнец? Собака-близнец? Кто?» — закричал Бочкин. «Нет, нет, у вас только брат. Но дело в том, что это не вы несчастный человек», — перешел почти на шепот говоривший. «А ваш брат». «Мы не того пригласили вчера на разговор». «Что?» Сергей хотел снова выйти из беседы под стол, но его вернули легкой пощечиной. «Да, так и есть. Ваш брат всю жизнь вел борьбу. Отец много пил и часто бил его, а потом и вовсе определил в интернат для проблемных детей. Отец был готов даже на такое, лишь бы не отдавать вашего брата обратно матери. В интернате у Сергея не было друзей, только враги, даже среди воспитателей. И он несколько раз убегал, но его всегда возвращали. Потом он не смог никуда поступить для получения профессии и все эти годы работал то разнорабочим на стройках, то грузчиком на железной дороге. Лишь благодаря стойкому отвращению к алкоголю, привитому ему вашим отцом, он не стал пьяницей или чего еще хуже». Бочкин слушал эту поразительную тяжелую историю и стыдил себя за слова о том, что он привык жить без удачи. «Ваш брат снимает комнату в общежитии и до сих пор не женат», — продолжил работник бюро. «Он хороший человек, как и вы, Поэтому, когда он узнал, что может получить вашу удачу, то сразу же отказался от нее в вашу пользу. Бочкин сидел, пораженный открывшейся ему истиной, и не мог произнести ни слова. Стыд, злоба, смущение — все это било по нему электрическими разрядами. Он думал о своей небольшой, но уютной квартирке, немного рассеянной, но такой заботливой жене, о сыне-троечнике, который рисует странных, но очень красивых зверей и пробует играть на укулеле. Он думал о своей машине, что уже почти 7 лет питается самым дешевым моторным маслом и продолжает ездить. О работе, где есть дружный коллектив и хорошая средняя зарплата. А также директор, готовый терпеть его, Бочкина, неудачи и недочеты. Сергей впервые понял, как же сильно ему повезло. Он был очень везучим человеком. Он был счастлив. «Мы признаем нашу вину и готовы в качестве компенсации познакомить вас с братом», вырвал Бочкина из раздумий торжественный голос мужчины за столом. «А потом мы все забудем и разойдемся каждой своей дорогой, так?» «Нет-нет, исключено», — замахал руками второй тип. «Вы ничего не забудете. Мы это утрясли с начальством. Но и рассказывать об этом тоже никому будет нельзя, сами понимаете». Он прижал указательный палец к губам. Бочкин кивнул. «Сергей, заходите», — скомандовал один из сидевших за столом. Дверь открылась, и в кабинет вошел мужчина, с которым Сергей последний раз виделся в роддоме. Несмотря на то, что они были друг для друга совершенно чужими людьми, Бочкин сразу почувствовал родную кровь. Это был момент, который сложно описать словами. Обычно такие минуты называют просто «счастье». Их оставили наедине. Братья, не сдерживая эмоций, обнимались, смеялись сквозь слезы, торопливо делились историями прожитых лет, даже пытались рассказать друг другу о том, что всегда чувствовали отсутствие чего-то важного. А когда разговаривать и плакать уже не было сил, Бочкин произнес: «Знаешь, я так рад, что мы нашли друг друга. Если захочешь, могу устроить тебя к нам в офис. Только придется переехать. Золотых гор не обещаю, но алюминиевый пригорок заработать можно». «Спасибо тебе огромное», — улыбнулся в ответ тот, лукаво прищурившись. «Но я уже нашел работу». «Ого, шустрый ты! Это какую же?» «Мне предложили должность техника судьбы, и я согласился». «Уж не в знак ли компенсации за их ошибки?» Теперь прищурился Бочкин, но брат замотал головой. «Сказали, что я идеально подхожу. Одинокий, честный, трудолюбивый. Я, конечно, приукрашиваю, но в целом так и есть. Я тебя поздравляю. И даже немного завидую. Интересная должна быть работа», — улыбался во весь рот Сергей, не веря, что все сложилось в итоге так хорошо. «Ну, не только же тебе одному должно вести в этой жизни», — подмигнул брат. «Да уж, это верно. Ну что, пойдем? Я бы хотел познакомить тебя с племянником. Он рисует очень странных зверей». «И наверняка еще разноцветных», — засмеялся брат Бочкина.